Сережа Котов. Это Соколов. Это сволочи несчастные. Поганый Соколов, блядь, бандит. Я тебе, блядь, сегодня утром звонил. Телефон на хуизе взял. Барюга несчастная, бандюга. Твой телефон, что проститутка там твоя, мать отвечает. Он так отервейрно хуирно. Почему ты сейчас пилот двоишь? Варюга, блядь, бандюга. Варюга, бандюга. Проститутка, мать. Варюга, Соколов. Варюга, Соколов. Вор несчастный, Соколов. Виселица на тебя и на мать свою повесила. Бандюга, Соколов. Бандюга, Соколов. Варюга, Соколов. Бандюга, Соколов. А ты есть, когда вы фашистов отключите телефон. Что вы за бляди там сидите? Воров отключаете. Варюга, отключите его, этого телефона. Отключите АТС этот телефон. До свидания, варюга, бандюга. Привет от Котова. Варюга, бандит. Да. Хуйна! Соколов, бандит! Вам привет от Котова. Да, бандюги! Да. Его повесили, нахуй! До свидания! И мы это пизду повесили! За что? Алло.